Юлия Вознесенская. Паломничество Ланселота. Роман. Москва. Яуза Пресс. Лептокнига. Эксмо. 2007 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Паломничество Ланселота. Продолжение романа «Путь Кассандры». Действие книги происходит в недалеком будущем, после экологической катастрофы и объединения европейских государств под властью президента, называющего себя Мессией. Отправляясь на далекий остров Иерусалим за планетянином Лансом, который хочет получить исцеление от Мессии, мы по-иному начинаем понимать известные истины — любовь, веру, добро. Посвящается моим сыновьям Андрею и Адриану Артуру Окуловым. Эпиграфы. Ты был кратчайшим и учтивейшим мужем, когда-либо садившимся за стол вместе с дамами, а для смертельного врага — суровейшим противником, когда-либо сжимавшим в руке копье. Мэлори. Смерть Артура. Слово сэра Эктора о сэре Ланселоте. Если мы не сможем рождать Ланселотов, общество распадется на жестоких и ничтожных. А тех, кто сочетает жестокость с ничтожеством, говорить не буду. Карл Льюис. Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, там ты. Возьму ли крылья зари, и приселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Псалом 138, стихи с 7 по 10. Господи, благослови. Часть первая. Глава первая. Был ясный весенний день. Сэр Ланселот Озерный шагал по дороге, идущей в обход драконьего леса, в замок Камелот. По краю дороги росли столетние дубы, а вымощена она была еще римлянами. В древнем Логрисе было немало таких дорог. Над головой у сэра Ланселота пел жаворонок, в лесу ворковали горлинки, по заросшим травою обочинам звенели кузнечики, а, может быть, и цикады. Кто их мелких разберет? Дорога шла через поля и верещатники, огибала холмы курганы с редкими большими деревьями на вершинах, ненадолго забегала в лес и снова выходила под открытое небо. Стоял апрель. Лес был зелен и прозрачен, вереск лилово-розов, по склонам холмов добрые крестьяне уже раскинули на просушку разноцветные полотнища полей, обочины дороги пестрели наивными весенними цветочками, вокруг было мирно и весело. Дышалось привольно, шагалось легко. «Хо-ку! Хо-ку!» — меланхолично взывала где-то на опушке леса кукушка. «Тебе нравится хокку?» — улыбнулся сэр Ланселот. «Мне тоже». «Хокку, хокку, хокку!» — продолжала клянчить кукушка. «Знаешь, я не захватил с собой книжечку японской поэзии. Ты уж прости, птичка». «А впрочем...» — сэр Ланселот остановился, секунду-другую подумал, а затем нараспев произнес... «Рыцарю меч не скрестить с мечом самурая, но песня кукушки тоску на обоих наводит». Кукушка обиженно квакнула и замолчала. Ланселот засмеялся, помахал рукой в сторону опушки и зашагал дальше. И до чего же хорошо было вот так шагать и шагать по дороге, дыша свежим утренним воздухом, любуясь весенними холмами, переходя по замшелым каменным мостикам речушки с быстро бегущей чистой водой.